Глеб. «Вы один, Эндрю?» Зотов удивленно отступил в прихожую. В темноте лестничной площадки, он снимал квартиру в доме, где рано ложились спать, стояла Пилар. Лицо ее в темном обрамлении вороненых волос было тревожным, бледным. «Входите, Пилар. Рад видеть, как вы меня разыскали». «Милый, милый Эндрю, что случилось? Вы чем-то встревожены? Заходите же». «Спасибо. Можно пройти на балкон?» «Куда угодно, только там еще более душно, чем здесь». «Эндрю, выслушайте меня. Я пришла сказать вам не про то, что люблю вас и готова быть с вами где угодно, в России ли, если захотите меня взять туда, здесь ли, если решите остаться, в другом ли месте, если надумаете уехать. Погодите, Эндрю, вы обещали меня выслушать. Вы не видели Глеба 2 дня, я тоже. Он не просто торговец, Эндрю. Он, мне кажется, связан с Сиа». «С кем?» «Сиа. Так мы, испанцы, называем ЦРУ. И не появляется он неспроста, милый Эндрю. У них что-то случилось. Я не знаю, что у них случилось, но Лоренс сказал, что теперь, после того, что произошло, они могут подвести нескольких русских, вас в том числе». «Что за ерунда, Пилар? Я ничего понять не могу». «Нежный мой, седой человек, вы поймете меня. Я бы никогда не посмела прийти к вам с этим, Эндрю, но та женщина, которая не позволяла мне прийти к вам с этим признанием раньше...» «Словом, Ольги нет более. Она умерла». Зотов присел на краешек плетеного стула, оперся локтями о решетку балкона, сжал ладонями виски. «Почему же никто ничего не сообщил? Да послушайте же, это бред! Это глупая шутка, этого не может быть, Пилар!» «Тише, родной мой человек, это правда». «Какой же кот?» Зотов поднялся. «Вы не знаете, какой код в Париж? Говорят, что можно звонить через Париж. Как вы узнали про Ольгу? Что с нею? Автокатастрофа?» «Я не знаю подробностей. Я знаю одно. Ее нет больше. Я не знаю парижского кода. Если хотите, я закажу разговор через Мадрид. У вас нет чего-нибудь выпить? Меня все трясет. Там, в баре. Сейчас. Я возьму, не тревожьтесь. Вам со льдом?» «Что?» «Да, со льдом. Нет, не надо льда. Налейте стакан безо всякого льда». Пилар принесла на подносе рюмку красного вина себе и большой фужер с виски для Зотова. Она неотрывно смотрела, как он медленно выпил, закурила ему сигарету. Пальцы ее были холодны и нежны. Она провела ими по лицу Зотова, как слепая, трепетно и осторожно. «Нежный вы мой», — продолжала она шепотом, — «я чувствую над вами горе, тяжесть я чувствую. Позвольте мне остаться подле. Я знаю, вам это запрещено, но я буду жить здесь так, что никто не узнает и не увидит меня. Или давайте я увезу вас к себе». «Что?» «Погодите, Пилар, я пока ничего не понимаю, милая. Вы убеждены, что в Москву можно позвонить через Мадрид?» Пилар сняла трубку телефона. Квартира, которую занимал Зотов, была нашпигована аппаратами. Даже в ванной стоял розовый телефон. И набрала код Мадрида. «Расита, здравствуй, родная. Да, я. Ты можешь помочь мне? Да, очень важно. Это для человека, которого я люблю. Я писала тебе, это Зотов. Да, спасибо. Закажи немедленно Москву, отсюда дозвониться невозможно. Да. Записывай номер». «Какой номер, Эндрю?» «Сейчас. Спасибо. А куда же звонить, если ее нет? Мой домашний...» «Погодите, я забыл. 233-022. Но ведь с кем вы хотите говорить?» «С ее отцом. 341-97-88. Это ее отец. Пилар продиктовала оба номера. «Росита, как только дадут Москву, звони мне по коду сюда. Я сейчас у Эндрю. 803-15-48. И держи трубку к трубке. Мы ждем, мы очень ждем, Росита. Это так важно для нас». Через 2 часа Пилар вышла из квартиры. В машине ее ждал Глеб. На другой стороне стоял звероподобный форт, набитый пассажирами в шляпах. «Ну?» — спросил Глеб. «Как?» «Знаешь, мне жаль его». «Мне тоже. Тем не менее, ты его уложила?» «Мне его жаль», — повторила Пилар. «Дай мне, пожалуйста, сигарету, мои кончились». «Жалей умного, Гвапенья. Он твой компаньон как-никак. Мы работаем жестокое дело, и надо уметь контролировать сердце». «Я не уложила его, Джон. Это было бы противоестественно. Поверь, я женщина, я это чувствую лучше. Ты ошибся в расчете». «Я не ошибаюсь, когда рассчитываю мужчин. Как он отнесся к тому, что может быть скандал?» «Он даже не спросил об этом. Словно и не слышал. Или, может, не понял». «Хорошо, как ты думаешь, он придет к тебе завтра?» Пилар покачал головой отрицательно. «Он не придет, Джон. Он завтра же улетит в Россию. Их самолет ушел сегодня, остается пятница. Он улетит любым рейсом. Им нельзя. Они летают своим рейсом. Он никуда завтра не улетит». «Едем?» «Погоди. Я устал». «От чего?» «От ожидания, Пилар. Я очень устал, ожидая тебя, девочка. Я устаю, когда ты работаешь. Это очень трудная работа. Ждать». Через 3 часа Глеб получил запись разговора Зотова с Роситой. Она соединила его со стариком Винтером. Слышимость была отвратительной, но все же Зотов услыхал: «Оленьки больше нет». Через 3 часа 40 минут Глеб приехал в Хилтон и поднялся в бар. Он знал, что Пол Дик сейчас там, пьет свое пиво и пишет фломастером на салфетках. Глеб удивился, когда понял, что пишет тот не корреспонденции, а стихи. «Привет, Пол. Пьете в одиночестве и не знаете о скандале в нашей богадельне?» «У нас их слишком много». «В какой именно?» «В ведомстве Лоренса». «Нашего главного шпиона?» «Именно. У него ломанули сейф. Если это сделали чужие, тогда никто ничего об этом не узнает. А если работнули здешние гангстеры, надо ждать требования о выкупе. И бедному Лоренсу придется платить. Материалы, видимо, того стоят». «Он так хорошо конспирировал, этот Лоренс, что ребята твердо уверовали, он хранит в своем сейфе доллары. Странная, кстати, манера снимать для такого рода офиса апартамент в отеле». «Почему же об этом ничего здесь не слышно?» «Потому что хозяева Хилтона умные люди. Разве можно отпугивать клиентуру?» «Какой у него номер?» «Не вздумайте сослаться на меня. 608. «Он у себя?» «Откуда я знаю? Если у себя, расскажите мне, как он прореагировал на ваш визит». Пол Дик странно усмехнулся, сполз со стойки, обернулся к бармену. «Я надеюсь вернуться. Если этот джентльмен решит выпить, сделайте ему один хайбл за мой счет». Глеб посмотрел ему вслед задумчиво, с доброй улыбкой, и попросил бармена: «Налейте стакан апельсинового сока за мой счет». Через 3 часа 52 минуты Роберт Лоренс, хмуро оглядев Пола Дика, спросил: «От кого к вам пришла информация такого рода?» «Я не открываю источников моей информации, мистер Лоренс. Я хочу лишь получить ответ, правда ли, что секретные материалы, связанные с государственными интересами нашей страны, ушли на сторону?» «Я не комментирую этот вопрос. Позвольте мне сформулировать иначе. Правда ли, что группа неизвестных пыталась похитить документы той фирмы, где вы работаете?» «Да, это так. Тогда я хотел бы узнать, правда ли, что вы являетесь сотрудником Центрального разведывательного управления?» «Я не имею к этой организации никакого отношения. Я представляю International Telephonic». «Какого рода интерес могут представлять документы вашей фирмы?» «Имена наших контрагентов, объем поставок, цены — все это представляет интерес для конкурентов». «Вы утверждаете, что ограбление было совершено вашими конкурентами?» «Именно так. Теми, кто хочет помешать развитию добрых отношений между нашей страной и Луисбургом». «Если ваша фирма честно работает, как можно помешать ее отношениям с Луисбургом, мистер Лоренс?» «Любую честную работу можно фальсифицировать. Любого человека можно вымазать грязью. Это все, что я могу сказать. Благодарю вас. Последний вопрос, мистер Лоренс». «Я отвечу на ваш последний вопрос. Вы тот самый Роберт Лоренс, служащий International Telephonic, который давал показания в Конгрессе по поводу заговора в Чили?» «Я давал показания в том смысле, что мы не имели никакого отношения к трагедии, произошедшей в Сантьяго. Мне бы не хотелось, сэр, чтобы ваш вопрос и мой ответ, хотя он до конца искренен, попали на страницы газеты». «Вы обращаетесь ко мне с просьбой, и я готов выполнить вашу просьбу, но в таком случае выполните и вы мою. Что украли, мистер Лоренс?» «Вы же бывалый человек. Неужели вы не понимаете, что я не могу вам ответить? Неужели вы не понимаете, что мой ответ может подвести людей? Хороших, поверьте моему слову, людей, верных и надежных компаньонов в нашем честном деле?» Через 5:12 директор полиции встал, позвонил Глэбу, который сидел напротив Лоренса у телефона, и сказал: «Все в порядке». Глэб осторожно положил трубку, вздохнул глубоко, облегченно и рассмеялся. «А вот теперь, босс, я с радостью выпью рюмку хорошего хереса». Он имел право выпить рюмку горьковатого испанского вина, потому что полиция, вызванная соседями, звон разбитого окна, застала Зотова связанным, оглушенным. В его квартире все было перевернуто вверх дном. Агенты криминальной полиции, к вящему их удивлению, обнаружили в темной кладовке портативный радиопередатчик, а в нижнем ящике стола шифровку. Цифры были точно такими же, какие в течение последнего года перехватывала советская контрразведка. Когда Зотов в госпитале уже пришел в себя, на вопрос о передатчике отвечать следователю отказался. Вызванный полицией советский консул задал ему такой же вопрос. Зотов сказал, что все произошедшее — провокация, и попросил отправить его в Москву. «Это будет решать суд, господин Зотов», — ответил ему полицейский следователь. «В вашей квартире обнаружены предметы, запрещенные в нашей стране к ввозу. Видимо, господин консул понимает, что я не могу нарушать закон моей родины. Пока мы не установим, каким образом вы ввезли в Луисбург передатчик, что передавали, кому и о чем, мы не вправе разрешить выезд. Более того, ваша палата отныне будет под нашей охраной». Вечерние газеты вышли с заголовками «Русский шпионаж в Луисбурге». И лишь единственное издание, близкое к американскому посольству, опубликовало странный комментарий. «Передатчик в тех странах, которые считают себя свободными, не есть улика. Колонка цифр может и не быть шифром. Так что арест русского инженера представляется нам досадной ошибкой, если не преступлением. Ибо, как нам стало известно, одна американская фирма подверглась такого же рода ограблению, причем неизвестные, казалось, не искали денег. Чья же рука руководит ими?» Прочитав этот комментарий, Славин позвонил Глэбу. «Джон, привет вам. Как поживаете?» «Здравствуйте, дорогой Вит. Рад вас слышать. Как вы?» «Прекрасно. Куда пропал Пол?» «По-моему, он заперся в номере и пишет. Он мне говорил, что обладает сенсационной информацией. Не хотите вместе пообедать?» «С удовольствием. Только сначала я постараюсь прорваться в больницу к Зотову». «Почему в больницу? Что с ним?» «Вы не читали газет?» — спросил Славин и ясно представил ликующее лицо Глэба. «Отстаете от жизни. Он чей-то шпион. Перестаньте, он милейший человек. Шпион обязан быть милейшим человеком, если только он профессионал, а не любитель. Всем я жду вашего звонка, окей? Я звоню к вам, Вит. Передайте привет Зотову, я его вспомнил, наконец. Русские фамилии, языковый барьер. Спросите, может быть, надо чем-то помочь? Спасибо, обязательно, Джон. Вы очень добры.